Снаружи шторм и правда немного стих, но дождь лил, и ветер шумел в верхушках деревьев. Троица двинулась по знакомой тропинке в сторону отеля «Далмация». Тропинку размыло дождем, и Марина то и дело оскальзывалась, но Мария держала ее за плечо твердой рукой. Просто удивительно, сколько сил обнаружилось у этой старушенции. Ее муж шел впереди большими шагами, они с трудом за ним поспевали. Шторм действительно миновал, но ветер еще не стих, и дождь то и дело бросал в лицо путникам брызги холодной воды. Марина быстро продрогла в тонкой курточке. Марии же, казалось, все было нипочём. Сейчас, при свете дня, они шли к старому отелю самой короткой тропой, проходившей по краю обрыва над морем. Мария крепче сжала локоть девушки и прошипела. «Надеюсь, у тебя нет никаких дурацких мыслей. Если ты здесь попробуешь вырваться, сверзишься с обрыва». И в мыслях не было. Марина скосила глаза и увидела внизу огромные волны, бьющиеся о скалы в бессильной злобе, и оранжевую лодку, которая раскачивалась на этих волнах, то и дело ударяясь о прибрежные скалы. Ей показалось, что в лодке кто-то лежит, но разглядеть с такого расстояния было трудно. Наконец Константин Сергеевич свернул с прибрежной тропы, и впереди показалась полуразрушенная стена, ограждающая сад заброшенного отеля. При свете дня и стена, и сад, и сам отель не казались такими мрачными и таинственными. Каменная сова, венчающая столб ворот, казалась жалкой и нахохленной. Но да, ее время — ночь. При свете дня она слепнет и теряет уверенность. Троица прошла через ворота, вошла в сад. Садовые статуи тоже утратили свою загадочность. Многие были повреждены безжалостной непогодой, лишились рук, ног и других частей тела. Марина нашла среди этих статуй женщину с лисьей головой. Та, как ни странно, удивительно хорошо сохранилась и выглядела как живая. Было похоже, что и дождь, и ветер ей нипочём. Марина незаметно ей подмигнула, и показалось, что лиса-оборотень ответила тем же. Ей даже показалось, что каменная лиса что-то едва слышно прошептала, мол, «Не беспокойся, подруга, я никому не выдам нашу общую тайну». «Быстрее!» — приказал Константин Сергеевич. Очевидно, ему было не по себе среди статуй. Троица прошла через сад, не задерживаясь, поднялась по ступеням и вошла в холл. Днем отель тоже утратил свою ночную волнующую значительность. Теперь здесь царило запустение. На черно-белом полу валялись сухие листья, принесенные ветром, и какой-то мусор. Клочки бумаги и хлебные крошки. Эти крошки склёвывала Горлинка, залетевшая в отель через разбитое окно. Увидев вошедших, Горлинка нисколько не испугалась, только посмотрела недовольно и продолжала свое важное дело. И зеркало, в котором ночью Марина видела свое отражение, тоже не было на прежнем месте. Впрочем, она уже больше ничему не удивлялась. «Ну, мы пришли». «Что дальше?» — проговорил Константин Сергеевич, остановившись посреди холла. «Дальше нужно следовать посланию к коринфянам», — проговорила Марина. «Но как там сказано, свет истины сияет во тьме, как драгоценный камень в сокровищнице, и кто его взыскует, должен подняться по крутым ступеням». «И где же эти ступени?» — раздраженно проговорил Константин Сергеевич. Марина и сама была в замешательстве. Вход в потайной коридор внутри стены, который вел к тайнику с алмазами, был в стене отеля сбоку от главного входа. Но сейчас Марина не видела этот вход, как не вглядывалась в стену. «Если ты нас обманула, тебе придется об этом очень пожалеть», — старик шагнул к ней с угрозой в глазах. Марина хотела ему что-то ответить, но тут ее внимание привлекла Горлинка. Склевав крошки с пола, она взлетела, подлетела к стене и вдруг исчезла. Марина пошла к тому месту, где только что была Горлинка. Мария шла следом за девушкой, стараясь не отставать. В руке она по-прежнему держала шприц, и выражение лица было самое решительное и безжалостное. Марина подошла к стене и только тут, совсем близко, увидела неглубокую нишу, куда и залетела Горлинка. Сбоку в нише был незаметный со стороны проход, за которым начиналась ведущая вверх узкая лестница. Та самая лестница, которая привела ее к тайнику. «Нам сюда», — сказала Марина уверенно. «Вот они, те самые крутые ступени, о которых говорится в послании». Пожилые супруги переглянулись. Лестница была такая узкая, что вдвоем по ней пройти было невозможно. «Я пойду вперед», — предложила Марина. «Ну уж нет», — отрезал Константин Сергеевич. «Думаешь, сбежать от нас? Не мечтай, я пойду вперед». «Ну, смотрите», — Марина пожала плечами и отвела глаза, чтобы старик ничего не заподозрил. Константин Сергеевич взглянул на жену. «Смотри за ней как следует». «Да уж, не беспокойся», — ответила она скрипучим голосом и окончательно перестала быть похожей на интеллигентную пожилую даму. Теперь невооруженным взглядом видно было, что эта старуха запросто всадит шприц со смертельной инъекцией кому угодно, а также выстрелит, если будет такая необходимость, причем не в воздух, а куда нужно, чтобы человека убить. Если будет она за рулем автомобиля, то не колеблясь переедет своего врага, не остановится и дальше поедет. Старик включил фонарик, который предусмотрительно захватил, и пошел вверх по лестнице. Марина карабкалась за ним почти в полной темноте. Мария замыкала шествие с включенным телефоном в левой руке и шприцем в правой. Мелькнула у Марины мысль двинуть сверху старуху ногой, но получится ли? Уж больно шустрая бабка. А если она увернется, то муженек ее точно Марину прибьет. Ладно, подождем, вот и раковина пока молчит. Скоро все трое поднялись до площадки, где путь раздваивался. «Куда теперь?» — спросил Константин Сергеевич. Марина снова процитировала послание к коринфянам. «Кто его взыскует, должен подняться по крутым ступеням и пойти по правому пути». «Значит, направо», — проговорил мужчина и пошел дальше. Вскоре он остановился. Дальше пути не было. «Что теперь?» Марина снова продекламировала. «Пойти по правому пути, доколе не узрит начертание имени брата моего. Узревший его, нужно смиренно преклонить колени». «И что это значит?» «Вы человек начитанный», — насмешливо проговорила Марина. «Любите шарады и кроссворды, должны сами догадаться». «Не зли меня, говори, что делать», — рявкнул он. «Некогда мне в загадки играть». «Сказано тебе, не зли его!» — старуха больно стукнула Марину ногой под коленку. «Видишь же, мужчина и так на взводе, зачем усугублять? Все вас, молодых, учить надо. С мужчиной лишний раз промолчать всегда полезно». «Сама бы ты заткнулась», — подумала Марина, а вслух сказала. «Автор послания — апостол Павел. Братьев и сестер у него не было, но ближе всех ему был апостол Петр. Его он и называет братом. Петр — это камень. Посветите-ка наверх стены». Мужчина осветил фонарем вверх стены и увидел нацарапанную там надпись «Краеугольный камень». «Вот здесь, под этой надписью, нужно преклонить колени, встать на колени попросту и нажать на плиту пола. Ладно, проще сделать самой, чем объяснять». Марина опустилась на колени и, как в прошлый раз, нажала на выступающий камень. Стена с надсадным скрипом сдвинулась с места, в ней открылся тайный проем. «Ну вот, мы и нашли тайник», — проговорила Марина. Константин Сергеевич метнулся вперед с радостным возгласом. Луч его фонаря заметался по тайнику в поисках клада. «Да где же это?» «Ищите, ищите, он там», — проговорила Марина, мысленно отсчитывая секунды. Прошлый раз дверь тайника закрылась примерно через полминуты. 10 секунд уже точно прошло. 15, 20, 25. «Здесь ничего нет!» — раздраженно выкрикнул мужчина, выглянув из каменного мешка. «Есть, только внизу!» Он снова развернулся и направил фонарь на пол. И, наконец, дверь тайника со скрипом встала на место. «Мерзавка!» — воскликнула Мария и двинулась на девушку, выставив вперед шприц. «Ты за это заплатишь!» «Ну да, колите», — ответила Марина, держась, однако, подальше от иглы. «Если вы меня уколите, ваш муж останется в этом саркофаге до конца своей жизни. Правда, это не очень долго. Воздух там кончится минут через 20. Она ловко увернулась, а Мария попятилась и опустила шприц. На ее лице сменялись самые противоречивые чувства. «Выпусти его!» — взмолилась она наконец. «Выпусти! Мы тебя отпустим! И алмазами поделимся!» «Хорошо делиться тем, чего у тебя нет!» Марина метнулась в сторону, сделала обманное движение и выбила телефон из руки старухи. Телефон упал на пол и погас. Они остались в полной темноте. Мария выругалась, судя по звукам, опустилась на колени и принялась шарить по полу в поисках телефона. Марина с трудом сдержала сильнейшее желание пнуть старую ведьму ногой в зад. Вместо этого она нащупала стену и тихонько двинулась вдоль нее, надеясь найти выход. Тут ее озарило. Она нашарила в кармане поющую раковину, поднесла ее к уху и услышала волшебное, удивительное пение. И это пение повело ее вперед, словно одарив ночным зрением. Марина уже почти дошла до лестницы, как вдруг ее ухватила за ногу крепкая рука. Это Мария, шарившая по полу в поисках телефона, вместо этого нашарила ее. Женщина сжала ногу Марины, как в тисках, и прошипела, задыхаясь от злобы. «Ты никуда не уйдешь. Выпусти моего мужа, иначе я вколю тебе то снадобье. Для этого мне свет не понадобится». «Да чтоб тебя! Вот привязалась корга старая!» Марина протянула раковину в ту сторону, где, по ее представлениям, находилась старуха. Тут же из темноты донесся возглас боли и страха, и рука Марии разжалась. Девушка пнула рукой податливую темноту и бросилась вперед к выходу. Оставив Марию позади, она снова пошла осторожнее, чтобы в темноте не сорваться с лестницы. Снова раковина одарила ее ночным зрением, и через несколько минут Марина выбралась из потайного прохода в холл отеля, а оттуда — в сад. Пока она была в отеле, погода полностью переменилась. Дождь и ветер прекратились, облака разошлись, и несмелое еще солнце озарило окрестности. Марина шла по саду, вдыхая свежий влажный воздух, и сама не заметила, как оказалась возле статуи лисы-оборотня. Каменная лиса смотрела на нее загадочно, улыбаясь. «Но как ты сберегла наш секрет?» — обратилась к ней Марина. «Сберегла!» — раздался в ответ голос почему-то мужской. И из-за статуи вышел старый ювелир Стоян. «Это вы?» — удивленно переспросила девушка. «Ну, что можно ответить на такой вопрос?» — проговорил Стоян с улыбкой. «Нет, это не я». Марина не нашлась, что ответить, а Стоян легко, как молодой, вскочил на постамент статуи, протянул руку и достал из пасти лисы деревянный ящичек. И лиса не сжала зубы, не укусила его за руку. Она отдала ему все, что Марина спрятала вчера. Марина посчитала это хорошим знаком, тем более что женщина-лиса посмотрела на нее твердым, уверенным взглядом. «Не волнуйся, подруга, все идет как нужно». «Я это возьму», — проговорил Стоян, спрыгивая на землю. «Не для себя. Я знаю, кому это надо отдать. Но слава богу, а то я была в растерянности, не знала, что делать с этими камнями». «Что, серьезно?» Стоян взглянул на Марину недоверчиво. «А я всегда считал, что алмазы — лучшие друзья девушек». В глазах его была легкая насмешка. Он не верил, что Марина попала в эту историю случайно. Что ж, она и сама теперь ничему не верила. «Ой, не знаю, спаси меня от таких друзей!» Она заставила себя рассмеяться. «С этими алмазами все не так просто. Из-за них столько людей пострадало, столько случилось неприятностей. Не хочу, чтобы часть из них досталась на мою долю. Получила уже, спасибо». Она хотела добавить, что если бы не найденная в старом отеле раковина, то... Но вовремя прикусила язык. Но когда она избавится от несносной привычки выбалтывать про себя все малознакомым людям? «Что ж, это правильно», — заметил Стоян. «Вы умная девушка. Но если я могу вам чем-то помочь, только скажите». «Разве что сделайте так, чтобы от меня все отстали». Марина выразительно взглянула в сторону старого отеля, где осталась парочка криминальных пенсионеров. «Об этом можете не беспокоиться. Вы их больше не увидите. Сейчас там уже компетентные люди, они все возьмут на себя. Парочку эту спасут, тщательно допросят, в общем, боюсь, что у них не будет спокойной, обеспеченной старости». Марина хотела добавить, что они, ко всему прочему, еще и убийцы, но решила не вмешиваться. Пускай эти компетентные люди сами во всем разбираются. А что будет с Феликсом? «Не волнуйтесь, с ним все будет в порядке. Он пришел в себя, его уже везут в больницу. Что касается Донны, она сбежала? Ее не поймали?» «Она пыталась бежать, хотела уйти морем, но не получилось. Нашли ее тело». Марина вспомнила лодку, которую видела с обрыва. Лодку прибила к берегу, и там что-то лежало. Очевидно, это и было тело Донны. Так что зря Феликс так сокрушался. По сравнению с Донной, ему еще повезло. «Ну, тогда мне больше ничего не нужно. Я просто переверну эту страницу своей жизни. У меня осталась еще неделя. Погода явно улучшилась. Я буду отдыхать. Кстати, по этому поводу я хочу пригласить вас на бал», — церемонно сказал Стоян. «Куда?» — удивленно переспросила Марина и насмешливо взглянула на Стояна. Он нисколько не был похож на завсегдатая балов и светских вечеринок. «Дело в том, что многие годы в этом отеле проходит традиционный бал полнолуния. Обычно его устраивали в конце лета, но в этом году он будет раньше, а именно завтра ночью. Дело в том, что судьба этого отеля решена. Его скоро снесут. Так что устроители бала решили воспользоваться последней возможностью». «Мне кажется, отель уже сейчас не в том состоянии, чтобы проводить в нем балы». «Вот об этом можете не беспокоиться. Как я уже сказал, эти балы проводят многие годы, и все отлично отработано. Так что не отказывайтесь. Это последняя возможность побывать на подобном балу. Последняя и единственная возможность». «Да, но у меня нет подходящего наряда». «Об этом тоже можете не беспокоиться. Главное — решиться, а наряд — вещь второстепенная. Но я даже не умею танцевать». «А вот в это я не верю. Я вижу, как вы грациозны. Я уверен, что с хорошим партнером вы будете танцевать прекрасно». «Ну, я не знаю», — Марина отвела взгляд. С нее хватило приключений, и единственное, чего она сейчас хотела, — это тишины и покоя. Тут она немного покривила душой насчет покоя и тишины. В прежней жизни ей тишины хватило уже. Вечно сидела одна и ждала, когда позвонит Глеб. Редко куда-то выбиралась с подружками, а уж на другого мужчину поглядеть, да хоть словом перекинуться, это вообще было невозможно. Впрочем, не так часто и случалось словом перекинуться. Мужчины чувствовали, что она не испытывает к ним интереса. А почему, в сущности? Сама себе назначила такую, с позволения сказать, любовь, и неуклонно ей следовала. Так, может, пора поменять принципы? Тем более, что жизнь, кажется, уже расставила все по своим местам. Точнее, не расставила по местам, а сдвинула все с прежних насиженных мест. И теперь нужно попробовать расставить все по-новому. А как? Марина пока представления не имела. Тут она заметила, что Стоян смотрит на нее с легким удивлением. Оказывается, она задумалась надолго. «Но вы хотя бы обещайте подумать», — нарушил он молчание. «Не говорите «нет». «Ну ладно, я подумаю», — проговорила Марина, решив закончить разговор. «Подумайте», — повторил он. «А если решитесь, помните, что начало бала сегодня в 22:00. Они сердечно простились, и через полчаса Марина вернулась в свою гостиницу. Непогода миновала, на небо выплыло солнце, и обитатели гостиницы приободрились. Этому немало способствовало то, что в здании снова было электричество, и персонал срочно готовил обед, а к кофеварке выстроилась очередь, и муж скандальной брюнетки Василий любезно пропустил Марину вперед. Сама Татьяна подошла позже и даже улыбнулась Марине, правда, слегка кривовато. Все были довольны, что прекратился шторм, что на пляж, конечно, пока нельзя, зато можно погулять по набережной, посидеть в барах, словом, отдыхать. Марину в холле перехватила горничная и сказала, что для нее пришла посылка. «Какая посылка? От кого?» «Чего не знаю, того не знаю. Я ее отнесла к вам в номер». Марина вошла в свой номер и увидела на кровати длинный, застегнутый на молнию черный пластиковый мешок. Сгорая от любопытства, она расстегнула этот мешок и увидела в нем длинное платье цвета лаванды, расшитое серебряными ирисами. В этом же мешке была коробка, в которой лежали изящные туфельки и серебряная полумаска. Ага, это Стоян прислал ей наряд для бала. Но когда он успел? Ведь они только недавно расстались, разве что он заранее все спланировал. «Ох, непросто все здесь, ох, непросто!» — мысленно вздохнула Марина и тут же поняла, что, пожалуй, ей это нравится. В самом деле, с бриллиантами разобрались, эта подозрительная Ариадна ей больше не угрожает, двое криминальных старичков постарались, и надо сказать, что Марине ее совершенно не жалко, так что вполне можно отвлечься. Если бы она даже не хотела идти на бал, то платье было такое красивое, что она не удержалась от соблазна примерить его. Да и какая женщина на ее месте удержалась бы? Она влезла в платье, думая, что оно вряд ли будет ей впору, ведь без примерки невозможно точно угадать размер. Однако, когда она надела его и подошла к зеркалу, то просто ахнула. Платье сидело на ней идеально, как вторая кожа. Более того, оно удивительно ей шло. В этом платье Марина, которая всегда считала свою внешность довольно заурядной, превратилась в настоящую красавицу. Ну, разумеется, нужно поработать над лицом, но это уж она сумеет. Туфли тоже были точно по размеру и такие удобные, что хотелось в них танцевать всю ночь. Как Стоян сумел все так точно угадать? Как он сумел за глаза, без примерки, найти платье, не только идеально сидящее на ее фигуре, но и так удивительно подходящее к ее внешности? И тут Марина поняла, что попалась в ловушку. Теперь ей непременно хотелось пойти на бал, чтобы показаться на людях в этом изумительном наряде. Она попробовала разные прически, распустила волосы по плечам, потом забрала их высоко, потом зачесала на одну сторону. Нет, пожалуй, лучше всего завернуть на затылке в строгий аккуратный узел. Да, так будет хорошо. Она вертелась перед зеркалом так долго, чего не случалось с ней, пожалуй, с класса восьмого, когда бабушка подарила на день рождения золотые сережки. Наконец Марина сняла бальное платье и в изнеможении упала на кровать. И тут телефон заиграл мелодию для незнакомых абонентов. Первая мысль у Марины была не отвечать. Ответила уже жене Глеба, нехорошо получилось. Она слушала мелодию, наконец она прекратилась. И тут же началась заново. Ого, кому-то очень надо, придется ответить. Но хорошо бы все же, чтобы этот человек просто ошибся номером, потому что Марине совершенно не хочется разговаривать ни с кем из знакомых. И с родственниками, кстати, тоже, с некоторым стыдом подумала она, вспомнив о матери. Что-то мать написала про то, что ее мужу не здоровится, так что пришлось отложить давно запланированный отпуск, а Марина не стала отвечать. Не хотелось рассказывать, что ее саму подло напарили с отпуском. Пока она раздумывала, звонки прекратились. «Ну и хорошо», но не успела она положить телефон, как он снова заиграл ту же мелодию. «Да кто же это такой настырный?» «Я слушаю», — раздраженно крикнула она в трубку. «Ты!» — послышался голос, который она еще не успела забыть. Это был Глеб. «Ты!» — он понемногу набирал обороты. «Ты! Ты разрушила мой брак!» «Я?» — удивилась Марина. «А что случилось?» «Ты еще спрашиваешь?» Он еще больше повысил голос. «Ты еще отпираешься?» С некоторым удивлением Марина осознала, что не помнит, в чем там дело с Глебом. Вот именно, она помнит, что вроде бы собирались они сюда вдвоем, потом Глеб сказал, что задерживается, и она полетела одна, потом у него заболел ребенок. «Твой сын поправился?» Она с трудом вклинилась в его дикие завывания. «А?» Он остановился, как будто с разбегу налетел на столб. «Ты еще спрашиваешь о ребенке?» «Ну да». Что-то такое промелькнуло в голове у Марины по поводу разговора с маленьким мальчиком по телефону. «У тебя хватает совести спрашивать о моем сыне, когда из-за тебя он остался без отца?» Теперь крик Глеба перешел на октаву выше. Он даже пустил петуха. А Марина, наконец, вспомнила всю историю про Женьку Коноплёву и Козлатура и про звонок жены Глеба. Да, похоже, что это все-таки была жена. Надо же, вспомнить-то она вспомнила. Но такое чувство, что случилось все это не с ней, а будто в книжке прочитала или телевизионный сериал смотрела. «Что ты от меня хочешь?» — спросила она. «Зачем ты мне звонишь с чужого номера?» «Ты разрушила мой брак!» — снова заорал он. «Будь ты проклята во веки веков!» — и бросил трубку. «Дурак», — сказала Марина, и на всякий случай занесла и этот номер в черный список. Но все же ей стало любопытно, что там произошло, и она отыскала в интернете блог «Женя день за днем». «Ага, вот эти фотки она уже видела», «А вот комментарии, а в них...» «Ага, стало быть, жена Глеба и правда волновалась о ребенке, если уж решилась позвонить Марине. А что там с мальчиком-то?» «Глеб, я не могу до тебя дозвониться. Срочно свяжись со мной. Сына отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Лена». «Так, вроде бы жену Глеба действительно зовут Лена», с трудом вспоминала Марина. «Значит, и правда мальчик заболел». Это только дурак Глеб сообразил наврать про здоровье ребенка. Известно же ведь, что такое сбывается. Значит, она воспользовалась ссылкой, что прислала Марина, увидела фотографии своего мужа и написала прямо в блог, раз он даже на сообщения не отвечает. Ага, вот комментарии. Ну что ж, людям, как говорила бабушка, рот не заткнешь. Досталось всем, и Глебу, что бросил ребенка в тяжелейшем состоянии, все мужики козлы и сволочи, и самой Женьке за то, что увела у ребенка отца. Да кому он нужен-то? Кстати, Женьке-то этот скандал только на пользу. В сети ведь чем больше о тебе пишут, тем лучше. Неважно, хорошее или плохое. Все же комментарии она ограничила на время. Ага, вот в последнем. Ребенку лучше, оказывается, у него поднялась температура до 40 и никак не спадала. Дома скорая ничего не смогла сделать, а в больнице помогли. Среди Женькиных подписчиков нашлась врач, которая все выяснила. Так что все успокоились, пожелали Андрюше здоровья и продолжают искать Козлатура. А с чего тогда Глеб так разорался? А, жена раньше только догадывалась о его похождениях, а теперь все узнали в деталях и подробностях. И жена указала ему на дверь, потому что для чего такой муж вообще нужен, если в самую трудную минуту его нет рядом? И телефон отключил. Но Марина-то тут при чем? Нашел кого винить, вот уж дурак набитый. Ладно, будем считать, что с этим покончено. Эту страницу можно перевернуть. Марина уложила волосы и сделала тщательный макияж, но до вечера еще было много времени. И она все сомневалась, идти на бал или не идти. Что ее там ждет? От этого старого отеля можно ждать любых сюрпризов. Не будет ли лучше оставаться в своей гостинице, а потом уехать домой и забыть эту поездку как страшный сон? Но платье, как оно ей идет? Не пропадать же добру. И вообще решила же отбросить все сомнения и колебания. Как бы то ни было, к половине десятого она была полностью готова и вышла в холл во всем своем великолепии. Присутствующие в холле женщины уставились на нее с завистью, мужчины с восхищением. И тут ей пришла в голову ужасная мысль. От ее гостиницы к старому отелю вела крутая каменистая тропинка. После шторма эта тропинка еще не высохла. Если она в вечернем платье и бальных туфельках пойдет по ней, страшно подумать, в каком виде она появится на балу. «Ну и хорошо», — подумала Марина расстроена, — «значит, не судьба попасть на этот бал». И тут дверь гостиницы открылась, и вошел мужчина в униформе с принтом «Отель Далмация». Он подошел к Марине и поклонился. «Мадам, карета подана». Вслед за этим посланцем Марина царственной походкой вышла на крыльцо, оставив позади разинутые рты отдыхающих мужского пола и стиснутые зубы отдыхающих женщин. Одна портье незаметно ей подмигнула. После всех сегодняшних чудес Марина ничуть не удивилась бы, увидев перед крыльцом настоящую карету с золочёными гербами и лакеем на запятках. И карета обязательно в полночь превратилась бы в тыкву, лошади в мышей, лакеи в ящериц. И что там дальше-то? Ага, кучер превратился бы в большую усатую крысу, очень похожую на ту, что живет в старом отеле. Но кареты не было. Вместо нее стоял обычный, довольно скромный автомобиль. Посланец оказался всего лишь шофером, так что сказка отменилась на неопределенный срок. Однако водитель в лучших традициях распахнул перед Мариной дверцу машины, и она уселась в нее под завистливые взгляды постояльцев. Точнее, постоялец гостиницы, которые не смогли с собой совладать и высунулись в окна. Вон брюнетка Татьяна чуть из окна не вывалилась. Хорошо, что муж подхватил ее мощной рукой. Само собой, машина ехала объездной дорогой, но уже через 10 минут Марина оказалась перед старым отелем. Отель невозможно было узнать, он весь сиял, окна светились, а островерхие готические башенки по углам здания были увиты разноцветными гирляндами, так что совершенно незаметно было, что здание обветшало и давно требует ремонта. Впрочем, кажется, Стоян говорил, что в скором времени его вообще снесут. Даже жаль. Шофёр остановил машину перед воротами, открыл дверцу и проговорил извиняющимся тоном. «Дальше вам придется идти пешком». Марина не успела расстроиться. От ворот до самого крыльца отеля была расстелена красная ковровая дорожка наподобие знаменитой Каннской. «И не забудьте надеть маску», — напутствовал водитель. Марина надела полумаску и неторопливо пошла по ковровой дорожке, чувствуя себя кинозвездой и вспоминая свой сон. Там тоже все дело было в маске. Сад отеля удивительно преобразился. На деревьях висели разноцветные сияющие гирлянды, такие же гирлянды украшали статуи. Искусная подсветка превратила запущенный неухоженный сад в волшебную рощу, в которой прятались удивительные, сказочные, фантастические создания. Даже звуки в саду теперь были другие. Вместо падающих капель и скрипа старых деревьев слышались приглушенные смешки, шепот, возня и хихиканье. Марина прошла уже половину дорожки, как вдруг сбоку из темноты ее кто-то вполголоса окликнул. «Принцесса!» — она оглянулась. Слева от ковровой дорожки стояла хорошо знакомая ей статуя — лиса-оборотень, создание с женской фигурой и лисьей головой и пушистым хвостом. И из-за этой статуи выглядывал сутулый мужчина с длинными сальными волосами, самодеятельный гид, а попросту курортный попрошайка по имени Милорад. Даже он приоделся по поводу бала. На нем был длинный, лоснящийся в некоторых местах пиджак, скорее даже сюртук. На шее повязан черный шелковый бант, заляпанный чем-то красным. «Милорад!» — Марина обрадовалась, увидев знакомое лицо. «Вы тоже пришли на бал?» «Что вы?» — ответил тот с потешной печалью. «Куда уж мне? Тем более я не один». «Ах, ну да, с вами Боно». «Именно. А его-то точно не пустят. Он не одет для бала, да и танцевать не умеет». Тут из темноты появился сам Боно. При виде Марины он завилял хвостом, хотел было приветливо обнюхать, но увидел роскошное платье и смущенно попятился. «Так вот, принцесса», — Милорад таинственно понизил голос, — «я здесь не просто так. У меня для вас важное поручение». «Какое же?» — улыбнулась Марина. Снова этот Милорад что-то хитрит. Но Боно такой симпатичный и спас ее от тех двоих. Сегодня на балу все должны быть в масках. Да, я тоже в маске. Так вот, вы должны поменять свою маску. Это очень важно. Поменять? На что? Одну секунду. Бона. Услышав свое имя, пес подскочил к статуе лисы-оборотня и ловко подпрыгнул перед ней. В прыжке он сдернул маску с лица, точнее, с ухмыляющейся лисьей морды статуи, а Марина и не заметила, что та была в маске. Впрочем, неудивительно, что не заметила. Поверх лисьей морды была надета такая же лисья маска, только расшитая серебряными нитями и стразами. «Поменяйте маски», — настоятельно потребовал Милорад. Марина пожала плечами, но сделала, как он велел, поменяла свою полумаску на лисью морду. Полумаску Милорад у нее забрал, вскочил на пьедестал статуи и надел на нее. Ей так даже лучше. Марина хотела что-то спросить у Милорада, но и того, и Бона уже и след простыл. Марина пошла дальше и скоро вошла в широко распахнутые двери старого отеля. Ей показалось, что она спит и снова видит свой недавний сон. Как и в том сне, перед ней был настоящий бальный зал. В холле старого отеля не было и следа от прежнего запустения. То есть никто, конечно, не сделал здесь срочный косметический ремонт, но облезлые стены были завешаны разноцветными тканями, гирляндами цветов и ярких фонариков, и это создавало ощущение роскоши и праздника. Как и в ее сне, в глубине зала на небольшом круглом возвышении играл оркестр. Музыканты были одеты попроще, чем во сне. На них не было камзолов и пудренных париков по моде XVIII века. Они были наряжены обезьянами, и дирижировал этим оркестром не Моцарт, а косматый орангутанг. Марина видела точно такого же в натуральную величину в витрине магазина игрушек на набережной. Уж не он ли заделался дирижером? Сейчас она и не в такое поверит. Как и во сне, бальный зал был полон танцующих гостей. Здесь были и маскарадные костюмы мавров, пиратов и колдунов, но многие были в обычных вечерних платьях и костюмах, но непременно с масками. На многих мужчинах были нарочито уродливые маски с длинными крючковатыми носами и глубокими морщинами. Многие женщины, напротив, щеголяли в масках ярких восточных красавиц или ослепительных рекламных блондинок. Впрочем, в основном гости подошли к делу проще и надели обычные полумаски домино, вроде той, которую Марине прислали в комплекте с бальным платьем, или венецианские маски Баута, те же черные полумаски с огромным вороньим клювом. Марина шла через зал легкой танцующей походкой, словно плыла по волнам музыки. Гости бала расступались перед ней, со всех сторон на нее были устремлены восхищенные или завистливые взгляды. Это было удивительное, волнующее чувство, так что на какое-то время Марина забыла обо всех своих неприятностях. Впрочем, неприятности уже позади, и сегодня можно просто радоваться жизни, радоваться этому неожиданному празднику, радоваться музыке, чувствовать себя королевой бала. Оркестр сделал паузу и снова заиграл. На этот раз медленный фокстрот. К Марине устремился высокий светловолосый мужчина в костюме мушкетера, в коротком плаще, широкополой шляпе с пышным плюмажем и черной бархатной полумаске. «Позвольте пригласить вас на танец, миледи», — проговорил он с галантным поклоном и в лучших мушкетерских традициях взмахнул шляпой. Марина хотела сказать, что плохо танцует, но передумала и благосклонно кивнула. Мушкетер подхватил ее и повел в томительном и волнующем ритме фокстрота. Он вел ее очень умело, уверенно, и Марина с удивлением поняла, что чувствует каждое его движение и ничуть не уступает ему. Они оказались прекрасной парой. «Надо же», — думала Марина, расслабленно двигаясь в такт музыки, «как, оказывается, хороши эти старые танцы. Когда она танцевала медленный фокстрот? Да, пожалуй, что и никогда, не считать же танцами то топтание в обнимку с мальчиками на школьных вечеринках. Кстати, и тогда на медляк ее редко приглашали. Вот Женьку Коноплёву — это да, считалась она первой красавицей. Точнее, сама себя таковой считала. Все как-то и поверили. Сейчас танец доставлял Марине такое удовольствие, но вдруг рядом с ними появился новый персонаж. Невысокий полноватый мужчина в наряде гнома с густыми кустистыми бровями и длинной черной бородой в красном вязаном колпаке. Гном мрачно уставился на партнера Марины и проговорил нетерпящим возражения тоном: «Позвольте похитить вашу партнершу». «Но я вовсе не хочу менять партнера», — удивленно проговорила Марина. «Да, вы видите, дама против», — насмешливо подхватил мушкетер. «И вообще, с какой стати?» «К сожалению, я настаиваю», — процедил гном из-под лобья, глядя на своего соперника. «В чем дело?» — начал тот. Но гном шагнул к нему, приподнялся на цыпочки и что-то прошептал на ухо. Мушкетер удивленно поднял брови, пожал плечами, перевел взгляд на Марину и смущенно проговорил: «Извините, миледи, но я вынужден вас покинуть. Меня срочно призывает долг». Марина хотела что-то ему возразить, но мушкетер уже исчез среди танцующих, а гном твердой рукой подхватил Марину и повел ее в танце. Кстати, танцевал он тоже неплохо. И тут Марина узнала в этом гноме толстячка-адвоката, своего соседа по гостинице. Она хотела что-то ему возмущенно высказать, но гном-адвокат прошипел сквозь зубы: «Тссс, на вас смотрят». Марина огляделась, а гном снова зашикал: «И не вертите головой. Слава богу, вы, наконец, приехали. Я уже перестал надеяться. Вы же знаете, что дедлайн, крайний срок, уже послезавтра. Если послезавтра мы с вами не придем в городскую управу, шанс будет упущен». Адвокат сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность своих слов, и продолжил: «Право собственности на отель и на весь участок перейдет к городским властям, и уж они своего не упустят. Так что нам нужно поспешить и ни в коем случае не допустить ошибок». Гном сделал новую паузу, чтобы подчеркнуть свои слова, и снова заговорил, понизив голос: «Но вы можете положиться на меня. Я все держу под контролем. Это моя работа. Самое главное, у вас должны быть те бумаги, о которых я говорил. Все остальное в городском архиве. Значит, мы можем не беспокоиться». Марина прикусила язык, чтобы не выдать свое удивление и растерянность. Адвокат наверняка принял ее за кого-то другого, как, впрочем, уже было один раз. Она вспомнила, что когда только появилась в гостинице, этот адвокат тоже подсел к ней и завел странный двусмысленный разговор, явно с кем-то спутав ее. А потом она подслушала его разговор по телефону. Он утверждал, что она еще не приехала. «А теперь вот, значит, приехала». Снова этот подозрительный тип ошибся. Должно быть, на этот раз его ввела в заблуждение надетая на ней лисья маска. Но Марина не собирается ничего ему объяснять. Во-первых, это ни к чему не приведет, а во-вторых, ей самой интересно, в чем же тут дело и чего этот тип от нее хочет. Причем, учитывая подслушанный разговор, хочет этого не он лично, а тот, кто стоит за ним, или, по крайней мере, действует вместе с ним. Так что Марина решила молчать и слушать. А адвокат снова вполголоса заговорил: «Положение очень серьезное. К делу подключены большие и опасные силы. Многое в этом зависит от вас. Будьте внимательны и осторожны». Гном строго взглянул на нее и повел к стене. Музыка оборвалась, он поклонился и исчез. Марина почувствовала глубокое разочарование и самую настоящую злость. Она думала, что все неприятности закончились, что сегодня можно просто слушать музыку и танцевать. Но тут появился этот адвокат со своими проблемами. Впрочем, ее это не касается. Хотя адвокат сказал, что к делу подключены большие и опасные силы. И если этот адвокат с кем-то ее спутал, то могут спутать и те другие. Тут к Марине подошел рослый одноглазый пират и пригласил на тур вальса. За пиратом последовал монах в коричневом облачении, за ним — ковбой. Танец сменялся танцем, партнер партнером, и Марине уже было не до размышлений. Наконец она почувствовала, что очень устала и что хорошо бы немножко передохнуть, выпить чего-то прохладительного и присесть в тихом уголке. Но прежде хорошо бы посетить дамскую комнату, чтобы освежиться и поправить макияж. Туалет был сделан специально для бала и представлял собой деревянную будочку наподобие деревенского сортира. Однако внутри были все необходимые удобства, в том числе большое зеркало над раковиной. И только Марина устремилась туда, как заметила кого-то очень знакомого. Это был мужчина, одетый по моде XIX века, во фраке и цилиндре. Лицо его, естественно, покрывала полумаска, самая обычная, черного бархата. Марина замедлила шаг, потому что ее резануло некоторое несоответствие. Уж очень неловко двигался этот мужчина, очень не подходил ему фрак. Он явно мешал хозяину, тот то и дело дергал фалды, и цилиндр плохо держался. Кто-то толкнул мужчину случайно, цилиндр свалился. Марина почти услышала, как он выругался и наклонился, чтобы поднять чертов головной убор. Да, этому типу подошел бы трикотажный спортивный костюм, но никак не фрак. Он нахлобучил цилиндр на голову и пошел едва заметно прихрамывая. И тут Марина его узнала. Не в лицо, конечно, лица его она не видела никогда. Зато она была уверена, что именно этого мужчину видела убегающим из гостиницы в черном латексном костюме в сопровождении Ариадны. Это когда они перепутали номера и пытались утопить ни в чем не повинную брюнетку Татьяну. Так, Ариадна уже за это поплатилась. Но что делает тут этот тип? Уж явно пришел на бал не танцевать. Марина прижала к себе сумочку, потому что в ней завибрировала раковина, предупреждая об опасности. Тип внезапно оглянулся, и Марина едва успела отвернуться. Потом маленькими шажками двинулась к туалету. Перед большим зеркалом вертелась тощая девица в облегающем черном платье, расписанном знаками зодиака, звездами и планетами. На голове у нее было сложное сооружение в виде парика, соединенного с маской. Эта маска изображала кого-то из семейства кошачьих, то ли пантеру, то ли ягуара, парик — кошачью шерсть. Девица, хоть и не толстая, занимала слишком много места в небольшом помещении, так что Марина едва успела увидеть себя в зеркале. Ну, лица под маской лисы не было видно, но хоть волосы причесать. Девица неторопливо наносила подводкой стрелки на висках и нарочно выставила локоть как можно дальше, чтобы занять все свободное пространство. Обе кабинки были заняты, так что Марина осталась ждать. Раковина в сумочке непрерывно вибрировала и была не то что розового, а буквально малинового цвета. Марина поняла, что нужно уходить, что опасность подстерегает ее буквально за дверью. И точно, когда она осторожно выглянула, то увидела, что тот тип в цилиндре ошивается неподалеку и разговаривает с каким-то осанистым мужчиной в костюме гайдука, расшитом золотой нитью малиновом доломане, заломленной на бок шапке и с палашом на перевязи. Еще были бархатные штаны и высокие сапоги. Марина знала, что так на балу одеты городские чиновники из патриотических соображений. А скорее всего, мэрия просто закупила партию одинаковых костюмов, причем не вчера, может, они уже несколько лет лежат. Значит, это кто-то из муниципалитета. Нехорошо. Говорил же адвокат, что у противников большие связи в местном городском руководстве, что они только ждут, что те, кого представляет адвокат, сделают ошибку и сразу приберут к рукам старый отель. А вот интересно, какая сумма стоит на кону? Наверняка большая, потому что очень уж они все суетятся. Тип в цилиндре снова оглянулся, и Марина едва успела спрятаться в туалете. В это время освободилась кабинка, и девица в черном платье ринулась туда, оттолкнув Марину и оставив на полочке под зеркалом свою кошачью маску. Марина схватила все вместе и нахлобучила на голову, а свою лисью морду оставила на полочке, после чего вышла из туалета и направилась к выходу, краем глаза заметив, что тип в цилиндре посмотрел на открывшуюся дверь, но не сделал шага за ней. Стало быть, не узнал ее в другой маске.